Явление 19. Загорецкий. Графиня-бабушка. Графиня-бабушка. Что-что? Уж нет ли здесь пошара? Загорецкий. Нет. Чацкий произвел всю эту кутерьму. Графиня-бабушка. Как? Чацкого? Кто свел в тюрьму? Загорецкий. В горах изранен в лоб, сошел с ума от раны. Графиня-бабушка. Что? К фармазонам в клоп? Пошел он в пусурманы? Загорецкий. Ее не вразумишь. Уходит. Графиня-бабушка. Антон Антонович, ах! И он пишет все страхи в попыхах.